Варя. Варе Моховой несказанно повезло. Образно говоря, она с рождения была обречена на общий вагон, на жизнь без всяких привилегий. После института Варю ждало распределение в родной городок. Жизнь скромной учительницы, подрабатывающей на отпуск и крупной покупке репетиторством. Муж из местных, скорее всего, потенциальный алкоголик. Потому что в маленьком провинциальном городке абсолютно нечем заняться. Да и жили бы они в одной квартире с Вариными родителями, в тесноте, в постоянных ссорах. Своя-то откуда возьмется? Приезжая изредка на родину, к стареющим маме и папе Моховым, Варя с ужасом думала. «И я здесь жила?» Она давно уже привыкла к другому, к самому лучшему. Знакомство сначала с Марьяной, а потом с Веней стало для Вари счастливым лотерейным билетом. Марьяна привела на бал в МГУ, где Веня Коняев хорошенькую Варю заметил и влюбился в нее. И вот уже Варя из своего общего вагона переместилась в СВ. На место для привилегированных. Но страх в ее сердце остался. Варя все время боялась, что придет суровый кондуктор и скажет: «А ну выходи! Ты тут зайцем едешь!» И ссадит Варю на глухом полустанке. А дальше что? Ведь она уже привыкла ко всему самому лучшему. Она всего лишь хотела остаться в привилегированном вагоне, куда попала по счастливому лотерейному билету. Она и в школе-то работала, чтобы обмануть судьбу. А лучше сказать, играла с ней. «Вот видишь, я на своем месте, не надо меня наказывать». Варя жадно слушала, о чем говорят в учительской. «Вот она, жизнь простых смертных. Кто не летает в Милан и Париж за покупками и не ездит отдыхать на Карибы и Сейшелы, когда душа пожелает? Кто озабочен повышением тарифов на услуги ЖКХ и увеличением пенсионного возраста? Кто точно знает, сколько в кошельке лежит денег?» Варя тщательно маскировалась, потому что она боялась. Она-то знала, что ей просто повезло. Коняев мог выбрать любую, да хоть ту же Марьяну. А этот обман про изнасилование. Варе все время приходилось выкручиваться, и в конце концов она привыкла все время лгать. Первый, кто представлял для Вари реальную угрозу, была свекровь. Именно ее лицо было у того сурового кондуктора, который обвинял Варю в том, что она едет с зайцем. Несмотря на то, что Варя сумела втереться в доверие к Людмиле Эдуардовне, страх нарастал. А что, если Веня разлюбит? Или Людмила Эдуардовна найдет ему достойную партию и сумеет убедить, или заставит сыночка развестись. Варя прекрасно знала, что ее свекровь не так проста. Никогда не поймешь, что у нее на душе. В лицо улыбается и даже хвалит. Но молодых, красивых, свободных женщин, а главное, из хорошей московской семьи, постоянно в дом приглашает. И все время с намеком о воспитании, об образовании. «Яблоко от яблоньки недалеко падает. Не так ли, Варенька?» «Что я буду делать, когда Веня меня бросит?» — с ужасом думала Варя. «Даже наша квартира записана на свекровь. Моего ничего нет. И мне постоянно на это намекают. А вдруг Веня и в самом деле потянется к женщине из своего круга? Я-то простушка. Чем смогу его удержать?» Эти мысли не давали Варе спать спокойно. Она поняла, что от свекрови надо избавляться. Пока Людмила Эдуардовна жива, она так и будет стоять у руля семейного бизнеса и давить на Веню. Вон он, каждый раз с букетом. Мамочку хочет порадовать. Как-то Варя угостила свекровь грибками, якобы присланными из провинции, с родины. Сама тоже съела немного для виду, так что в больницу угодили обе. Но здоровье у Людмилы Эдуардовны было железное. Под капельницей, правда, полежала в реанимации, а потом спросила у снохи. «Чем это ты меня накормила? Крысиным ядом, что ли?» «Я тоже ела», — пролепетала Варя. «Я видела, как ты ела», — странно усмехнулась свекровь. И Варя поняла, надо поторопиться. Свекровь не проведешь. Она уже начала прозревать. Поняла, что за кроткостью и ангельским личиком таится настоящая дьяволица. А она всего лишь хотела остаться. Тогда, 14 лет назад Варя еще была так глупа. Господи, какие грибы! Что за наивность? Есть ведь надежные, проверенные способы. Ничего не надо делать самой, своими руками, чтобы не запачкаться. Мало ли, с бизнесменами происходит несчастье. Но тогда, много лет назад, Варя сделала глупость. Подсыпала свекрови снотворное в чай и усадила ее за руль, сказав, что Людмилу Эдуардовну срочно хочет видеть сын по какому-то важному делу, касаемо семейного бизнеса. И Людмила Эдуардовна поехала. Варе тогда повезло. Свекровь, заснув, влетела под фуру. Но Варя испугалась, что будет расследование, и позвонила Марьяне. Та помогла. Вот с тех пор и началось. Шли годы, и после того, как с трагической гибели свекрови их прошло 10, Варя стала считать каждый. До свободы осталось 5, 4, 3. Год. Всего год. И Варя отцепится от этой пиявки. А то. Вози ее за границу, оплачивай счета в дорогих ресторанах, покупки в магазинах. Будучи с Варей, Марьяна Денисова никогда не доставала из сумочки кошелька. Муж давно уже начал что-то подозревать. Ворчал. «Куда ты только деньги спускаешь?» Варя не выдержала и сказала об этом Марьяне. «Дела идут плохо, мы еле-еле концы с концами сводим. Я не могу давать тебе больше такие крупные суммы. Муж все замечает». Но Марьяна не желала выпускать добычу из рук. В их разговорах появилась новая тема. «Эти мужики все сволочи. Зачем они нам нужны? Тем более теперь». Обе старели пока еще незаметно, но климакс был не за горами. «Вот выйдем с тобой на женскую пенсию», — шутила Марьяна. «Никаких месячных, никаких мужиков. Две дамы, обеспеченные подруги, путешествуют по миру. Вдвоем на новеньком лайнере, огромном как город, в длительный круиз. Нам с тобой будет так хорошо, а твой муж нам только мешает. Третий лишний, так что ли?» Да, Веня очень Марьяне мешал. Во-первых, он начал догадываться об истинных причинах такой нежной дружбы своей жены и Марьяны Денисовой. Во-вторых, стал копить деньги. Соответственно, обирать Варю. В-третьих, сама Варя скоро должна была выйти из-под контроля. А пока она замужем, ее не так-то просто будет снова прибрать к рукам. Все это Марьяна прекрасно понимала, но и Варя это понимала и все чаще думала. Но как избавиться от этой пиявки? «Вот путевка на Мальдивы», — сказала как-то Марьяна. «Ты тоже туда поедешь вместе с Коняевым. И поторопись, отель популярный, скоро там не останется мест. Я все уже придумала. Третий лишний. А деньги ты где взяла? Перехватила на недельку, ты отдашь. Марьяна, я ведь тебе уже говорила, Веня это заметит, это ведь крупная сумма. А он не вернется из этой поездки, мы его убьем. Я, тебе ничего не надо делать, просто дай свое согласие. Но таким образом я становлюсь твоей сообщницей. Мы будем свободны и богатые, муж все равно решил от тебя сбежать. Неужели ты хочешь делиться? Давай-ка посчитаем, что записано на него, а что на тебя». Марьяна давила на нее уже давно. В ход пошло все. Фотография Вени с его якобы любовницей. Тайное оформление второго гражданства. Варя узнала об этом гораздо раньше. Как-то она хватилась свидетельства о браке, а его не было. «Ты взял?» — спросила она у мужа. «Нет, ты что? Зачем оно мне?» Но потому, как муж отвел глаза, Варя поняла — врет. Она ведь знала его столько лет. Каждую его морщинку, каждую родинку, каждый жест. И этот тоже. Он смотрит поверх ее головы, а не в глаза. Значит, врет. И они крупно поговорили. «Я внесу тебя в список», — пообещал Варе муж. «Тебя и Инну на получение гражданства Сент-Китс. Только денег дай». О, Марьяна многого не знала. В частности, о том, что у Вари тоже есть новенький паспорт гражданина Сент-Китс, который позволяет ей ездить по всему миру без виз. Государство Сент-Китс и Невис строго соблюдало конфиденциальность. О получении второго гражданства Варварой Коняевой никого не уведомляли, никакую третью сторону. Она вовсе не хотела, чтобы Веня умер. Ведь он готовил ей сюрприз. Сюрпризов Варя не любила, поэтому предусмотрительно навела справки. Муж, оказывается, купил на Сент-Китс прекрасную виллу. Сюрприз обещал быть приятным. Но Веня вдруг решил пойти в полицию. Варе даже показалось, что муж обрадовался. Она ведь давила на Веню все эти годы. И вот она, свобода. Варя с досадой вспомнила свою ошибку. «Как это удобно, льготный налоговый режим», — сказала она с восторгом, прочитав о привилегиях, которые дает гражданство Сент-Китс. «Мы снова займемся бизнесом. Теперь уже все будет хорошо, ведь у нас будет второе гражданство. И льготный налоговый режим». Тем самым она и подписала себе приговор. Муж предпочел засадить ее в тюрьму и провести остаток дней в безделье. Потому что с судимостью за убийство Варя может со своим новеньким паспортом Сент-Китс попрощаться. Он ей вряд ли пригодится. Всего-то надо было подсыпать в открытую банку пива таблетки. Варя с усмешкой вспоминала бредовый план своей подруги. Пойти к Леонидову, убедить его в том, что Вениамин Коняев хочет убить свою жену. Какая-то якобы зафрахтованная им яхта. Фальшивые СМСки. Когда Марьяна нападет на Коняева, Варя ему поможет утопить шантажистку. И охотно. От Марьяны давно пора избавляться. Ничего не подозревающий Коняев начнет оправдываться. В итоге все сойдет за несчастный случай или за ту же самооборону. Но судьба распорядилась иначе. С ней судьбой вообще шутки плохи. Богатая и счастливая Варя Крюгер покупала на рождественской ярмарке подарки. Дочери Инни с ее мужем-французом, своему новому мужу Отто, его многочисленной родне. Варя так увлеклась, что не заметила начавшейся паники. Именно в ту палатку с сувенирами, у которой стояла Варя, и врезался грузовик. За рулем сидел террорист-смертник. Так закончилась жизнь везучей Вареньки Моховой Коняевой Крюгер. Чудовищным невезением. Ведь Отто, который остался в тот роковой день дома готовить праздничную индейку, предлагал поехать за рождественскими подарками в Милан.